Глава 90. 46 фасолин. На рассвете Ричард Браун исчез. Остальные, хмурые, но смирившиеся со своей участью, молча собрались, и под руководством угрюмого коротышки по имени Оукс мы продолжили путь на юг. Что-то изменилось за ночь. Впервые с момента отправления из Риджа Джейми слегка расслабился. Хоть я и чувствовала себя совершенно разбитой, эта перемена принесла некоторое утешение, а вместе с ним и любопытство. Что же произошло? Не по той ли самой причине куда-то поспешил Ричард Браун? Впрочем, Джейми ничего не сказал, лишь осведомился о руке, до того одеревеневшей, что не сразу удалось согнуть пальцы. Он по-прежнему не сводил глаз с наших спутников, однако и они явно успокоились. Я даже почти перестала бояться, что они потеряют терпение и повесят нас на первом суку, несмотря на присутствие Тома Кристи. Словно в согласии с общей разрядкой атмосферы, погода неожиданно прояснилась, отчего настроение еще больше поднялось. Нельзя сказать, что наши отношения нормализовались, и все же без постоянного злобствования Брауна остальные, по крайней мере, иногда проявляли вежливость. Дорожные тяготы всех вымотали. Мы катились по неровной колее, словно шарики из детской игры, то и дело наталкиваясь друг на друга, пыльные, молчаливые, объединенные к концу дня, хотя бы усталостью, если ничем иным. В Брунсвике все стало иначе. За пару дней до того Оукс явно чего-то ждал, и когда мы приблизились к первым домам, он испустил протяжный вздох облегчения. Поэтому я даже не удивилась. Еще издали, заприметив Ричарда Брауна возле придорожной таверны, где мы остановились освежиться. Удивило меня другое. Едва Браун шепнул Оуксу пару слов, как вдруг без всякого предупреждения он и еще двое навалились на Джейми, выбив из рук чашку, и прижали к стене. Я выронила свою чашку и бросилась к ним. Но Ричард Браун вцепился мне в руку и потащил к лошадям. «Пусти! Ты что? Пусти, кому говорю!» Я легнула его и уже намеревалась выцарапать ему глаза, однако он схватил меня за запястье железными ручищами, словно зажал в тиски, и позвал на подмогу. Вдвоем они затащили меня на лошадь, хотя я орала во всю мощь легких. Со стороны Джейми тоже раздавались крики и всеобщий шум. Из таверны вышли местные поглазеть на происходящее. Никто из них, впрочем, не стал вмешиваться в разборки большой группы вооруженных людей. Том Кристи яростно протестовал. Я успела заметить, как он барабанит по чьей-то спине. Увы, безрезультатно. Человек, сидящий сзади, обхватил меня рукой за талию, дернул к себе так, что дух вышибло, и мы поскакали вперед, оставив исчезающий в пыли Брунсвик и Джейми. Мои яростные протесты, требования и вопросы не возымели никакого результата, не считая приказа угомониться, подкрепленного резким тычком в живот. Трясясь от страха и бешенства, я подчинилась. И только сейчас заметила, что Том Кристи все еще с нами, явно взволнованный. «Том!» — крикнула я. «Том, вернитесь! Они его убьют! Им надо помешать! Пожалуйста!» Кристи вздрогнул, приподнялся на стременах и посмотрел назад, на Брунсвик. Затем повернулся к Ричарду Брауну и что-то прокричал. Браун покачал головой, придержал вожжи, чтобы Кристи мог с ним поравняться, и, наклонившись, начал объяснение. Услышанное Тома явно не устроило, однако после бурной перепалки он сдался и подъехал ко мне. «Ему не причинят вреда», — сказал Кристи, повышая голос, чтобы заглушить стук копыт и громыхание упряжи. «Браун дал слово. И вы ему поверили?» Том встревоженно покосился на Брауна, который ехал во главе отряда. Затем оглянулся на Брунсвик. На его лице отразилась была нерешительность, но он поджал губы и покачал головой. «Все будет хорошо», — пообещал он, пряча глаза. И, несмотря на дальнейшие мольбы, замедлил шаг и вскоре отстал. В горле першило от крика. Болел живот, скрученный в узел от страха. Теперь, когда Брунсвик остался позади, мы замедлили скорость, и я сосредоточилась на восстановлении дыхания, чтобы голос не дрожал. «Куда вы меня везете?» — спросила я, безуспешно пытаясь избежать вынужденной близости с человеком, сидящим позади. «В Нью-Берн», — ответил он с ноткой мрачного удовлетворения. «Уж там-то мы, наконец, от тебя избавимся». Путь в Нью-Берн отложился в памяти мутным пятном страха, волнения и физического дискомфорта. Хотя я понятия не имела, что меня ждет, все размышления на эту тему утопали в тревоге за Джейми. Единственной надеждой разузнать хоть что-нибудь оставался Том Кристи. Однако он тщательно меня избегал. И это пугало еще сильнее. Его привычная апатия сменилась волнением. А вдруг он знает или подозревает, что Джейми убили, но не хочет это признавать, то ли передо мной, то ли перед самим собой. Остальные явно поддерживали желание моего спутника избавиться от меня как можно скорее. Мы останавливались только по необходимости, чтобы дать лошадям передохнуть. Мне предлагали еду, но кусок не лез в горло. К тому времени, как мы добрались до Нью-Берна, я совершенно вымоталась. И физически, и от бесконечных переживаний. Большинство осталось в пабе на окраине города. Браун и еще один тип привезли меня к просторному дому из беленого кирпича, резиденции шерифа Толливера и по совместительству городской тюрьме, как с удовольствием объяснил мне Браун. Шериф, мрачный красавчик, окинул меня заинтересованным взглядом с примесью возрастающего отвращения по мере того, как Браун расписывал мои грехи. Не возражать, не защищаться уже не хотелось. Комната то и дело расплывалась перед глазами, и все усилия были направлены на то, чтобы устоять на ногах. Я даже толком не слышала, о чем говорят Браун с шерифом. Прежде чем меня увели в дом, рядом неожиданно возник Том Кристи. «Миссис Фрезер», — произнес он тихо, — «поверьте, ваш муж в безопасности. Я бы не стал брать на душу грех его смерти. Или вашей. Впервые за много дней, недель он смотрел прямо на меня, и напряженный взгляд серых глаз одновременно смущал и странным образом успокаивал. «Доверьтесь Господу», — прошептал Том. «Господь избавит праведников от опасностей». Резко сжав мою руку, он повернулся и отошел. Для тюрьмы 18 века не так уж плохо, могло быть и хуже. Женское отделение состояло из маленькой комнаты в задней части дома, которая раньше служила кладовой. Какой-то рвущийся на свободу узник отколупнул большой кусок штукатурки и обнаружил, что под ним лежит слой дранки, а под ней кирпич, с первого взгляда поражавший своей непрошибаемостью. Окон не было. На полке у двери горел масляный светильник, оставляя углы в темноте. Отхожего ведра я не заметила. Густая едкая вонь ударила в нос сразу же, как только шериф втолкнул меня в комнату, и я рефлекторно начала дышать через рот. Позади глухо захлопнулась дверь, в замке заскрежетал ключ. В углу на узкой кровати, без матраса, возвышалась некая масса, укрытая потертым одеялом. Немного погодя, масса зашевелилась и села. Я увидела маленькую пухлую женщину без чепца, в одной рубахе, неряшливой со сна. Она уставилась на меня, моргая, словно мышь Соня. «Уф», — сказала она, потирая глаза кулаками, как ребенок. «Простите, что побеспокоила», — вежливо произнесла я. Меня до сих пор била озноб и не хватало воздуха. Я прижала ладони к двери, чтобы унять дрожь. «Ничего страшного», — ответила сокамерница и неожиданно зевнула, как бегемот, демонстрируя набор изношенных, но вполне годных коренных зубов. Моргая и рассеянно причмокивая, она вытащила откуда-то потрёпанные очки и водрузила на нос. Голубые глаза, многократно увеличенные линзами, горели любопытством. «Как тебя звать?» «Клэр Фрезер», — ответила я, пристально наблюдая за реакцией. Вдруг она уже наслышана о моем преступлении. Синяк на груди, след от камня, начал желтеть и был хорошо заметен. Она прищурилась, словно пытаясь меня вспомнить. Затем пожала плечами. «Деньги есть?» «Немного». Джейми заставил меня взять почти все деньги. Не бог весть сколько. Монеты в каждом кармане на поясе, обвязанном вокруг талии, и пара прокламаций в корсете. Женщина гораздо ниже меня, с большими обвисшими грудями, складками жира, напоминала подушку. Ее платье и корсет свисали с крючка на стене. Она казалась вполне безобидной. Я позволила себе слегка расслабиться. По крайней мере, сейчас я в относительной безопасности, и мне не грозит внезапное нападение или насилие. Меж тем сокамерница спрыгнула с кровати, мягко приземлившись на заплесневелую солому. «Ну так позови старую коргу и пошли за Голландией», — предложила она весело. «Кого?» Вместо ответа женщина подбежала к двери, мягко переваливаясь, и забарабанила в нее. «Миссис Толивер! Миссис Толивер!» Почти сразу же дверь отворилась, явив высокую тощую женщину, похожую на рассерженного аиста. «Право, миссис Фергусон, вы совершенно несносны. Я как раз шла навестить миссис Фрезер». Она величественно повернулась спиной к моей сокамернице и чуть заметно кивнула мне. «Миссис Фрезер? Я миссис Толивер». У меня оставалась доля секунды на то, чтобы выбрать правильную реакцию, и я выбрала благоразумную, хотя и унизительную, линию смиренного подчинения. «Благодарю, миссис Толивер. Вы очень добры», — пробормотала я, низко кланяясь и тщательно избегая ее взгляда. Надзирательница вздрогнула и прищурила глаза, словно птица, высматривающая в траве червяка. Но я к тому времени успела придать лицу подобающее выражение, и она расслабилась, не заметив сарказма. «Не за что», — ответила она с ледяной любезностью. «Я буду обеспечивать ваше проживание и питание. Вам полагается одна порция еды в день. Если захотите больше, пожалуйста, за ваш счет. Таз для умывания приносится раз в день. Помои выливайте сами. А... да брось ты свою нудятину, Мэйзи!» — вмешалась миссис Фергусон с фамильярностью старой знакомой. «У нее есть деньги. Будь хорошей девочкой, принеси нам бутылку джина, а потом уж расскажешь, что к чему». Узкое лицо миссис Толивер вытянулось в неодобрении, однако глаза заинтересованно блеснули. Надзирательница втянула нижнюю губу, оглянулась через плечо и быстро шагнула ко мне. «Шиллинг», — прошептала она, протягивая руку. Я бросила шиллинг ей в ладонь, и монета шустро исчезла под передником. «Вы пропустили ужин», — объявила миссис Толивер, возвращаясь к обычному неодобрительному тону. «Но раз вы только что прибыли, я сделаю для вас исключение». «Вы очень добры», — повторила я. Дверь снова закрылась, блокируя свет и воздух. Звук ключа, поворачивающегося в замке, посеял во мне крошечную искорку паники, и я мысленно ее затоптала. Я чувствовала себя пустым телом, до бровей набитым порохом страха, неопределенности и потери. Хватит одной искры, чтобы вспыхнуть и сгореть дотла. «Она что, пьет?» — спросила я, поворачиваясь к сокамернице и напуская на себя невозмутимый вид. «А кто не пьет-то, когда наливают?» — философски заметила миссис Фергусон и почесала ребра. «Фрезер, говоришь? А ты не та самая?» «Та самая», — оборвала я ее довольно грубо. «И не хочу об этом говорить». Ее брови взметнулись вверх. «Как скажешь. В карты умеешь?» «В мушку или вист?» — осторожно уточнила я. «Брэк, знаешь?» «Нет». Джейми с Брианой играли время от времени, но я никогда не интересовалась правилами. «Ничего, я научу». Порывшись под матрасом, миссис Фергюсон достала потрёпанную колоду карт и ловко раскрыла веером, помахивая у себя под носом и улыбаясь. «Дай угадаю. Тебя посадили за мошенничество с картами?» «Меня? Да что ты!» — ответила она, нисколько не обиженная. «За подделку!» К своему удивлению, я рассмеялась. Меня все еще слегка потряхивало, но миссис Фергюсон обещала быть приятным отвлечением. «Давно ты здесь?» — спросила я. Та почесала голову, только сейчас поняла, что не надела чепец, и выудила его откуда-то из недр постели. «Месяц. Или около того». Миссис Фергюсон кивнула на дверной косяк. Обернувшись посмотреть, я увидела, что он испещрен дюжинами засечек. От старых и грязных до свежих, обнажающих желтое дерево. Желудок снова неприятно заныл. «Тебя уже судили?» Она покачала головой, блестя очками. «Нет, слава богу. Я слышала, что все судьи попрятались кто куда. Вот уже 2 месяца никого не приговаривали». «Плохие новости». Очевидно, мысли отразились на лице. Миссис Фергюсон наклонилась и сочувственно похлопала меня по руке. «Я бы на твоем месте не торопилась, дорогуша. Пока не осудят, не повесят. И хотя доводилось мне встречать тех, кто говорит, мол, ожидание их убивает, никто от этого еще не помер. Зато потом я видела их на конце веревки. Жуткое дело». Тон ее был почти небрежен. Однако рука непроизвольно коснулась мягкой белой шеи, и крошечный кадык дернулся. Я тоже сглотнула, чувствуя ком в горле. «Я невиновна». Даже я сама услышала, как неубедительно это прозвучало. «Конечно, дорогуша». Миссис Фергюсон пожала мне руку. «Стой на своем. Не позволяй им себя запугать. Ни в чем не признавайся». «Не стану», — сухо заверила я. «Однажды сюда ворвется толпа», — предрекла она, кивая головой. «Толливера повесят, если не пошевелиться. Его тут не любят». «Странно. А вроде такой красавчик». Я не понимала, как оценить подобную перспективу. Повесить Толливера — это ладно. Однако в памяти еще были свежи враждебные настроения в Солсбери и Хиллсборо. А если они не ограничатся шерифом? Пожалуй, лучше официальный процесс, чем погибнуть от рук разъяренной толпы. С другой стороны, всегда есть возможность сбежать в суматохе. «Ну, хорошо. И куда ты пойдешь?» Не найдя ответа на этот вопрос, я засунула его на дальнюю полку и вернулась к миссис Фергюсон, которая все еще держала перед собой карты. «Хорошо. Только не на деньги». «Ну что ты? Боже упаси! Но что-нибудь все-таки надо поставить, а то неинтересно. Давай играть на фасоль». Она отложила карты, достала из-под подушки маленький мешочек и высыпала из него горстку белой фасоли. «Здорово», — отозвалась я. «А когда закончим, посадим их. Подождем, пока вырастет гигантский стебель, пробьет крышу, и тогда мы убежим». Миссис Фергюсон расхохоталась, и мне стало немного легче. «Твои бы слова, да богу, в уши! Я сдаю первое, ладно?» Брэк оказался разновидностью покера. И хотя я достаточно прожила с карточным шулером, чтобы распознать его за версту, миссис Фергюсон играла вроде бы честно. Во всяком случае, пока. До прихода миссис Толливер я успела выиграть 46 фасолин. Дверь открылась без церемоний, и вошла надзирательница, держа перед собой трехногую табуретку и кусок хлеба. Последний служил одновременно моим ужином и предлогом для посещения, поскольку она сунула его мне с громким комментарием. «Вот, миссис Фрезер, заморите червячка до завтра». «Спасибо», — тихо ответила я. Хлеб оказался свежим, Вместо масла его наспех мазнули свиным жиром. Я жадно откусила кусок, достаточно оправившись от шока, чтобы почувствовать зверский голод. Миссис Толивер глянула через плечо. Горизонт чист. Тихо закрыла дверь, поставила табуретку и достала из кармана широкую бутылку из синего стекла, наполненную какой-то прозрачной жидкостью. Вытащив пробку, она щедро глотнула, конвульсивно двигая узкой длинной шеей. Миссис Фергюсон молча наблюдала за процессом с видом беспристрастного аналитика, словно сравнивала поведение миссис Толивер с предыдущими случаями. Наконец-то опустила бутылку и какое-то время стояла неподвижно. Затем передала мне и рухнула на стул, тяжело дыша. Я, по возможности незаметно, вытерла горлышко рукавом и сделала символический глоток. Это и впрямь был джин, густо приправленный ягодами можжевельника, чтобы скрыть дрянное качество, но довольно крепкий. В свою очередь, миссис Фергюсон тоже отпила приличный глоток. Итак, мы передавали бутыль по кругу, обмениваясь любезностями. Утолив первую жажду, миссис Толивер существенно оттаяла и сделалась чуть ли не дружелюбной. Тем не менее, я дождалась, пока бутылка почти опустеет. И лишь тогда задала самый волнующий вопрос. «Миссис Толивер, те люди, что привезли меня, вы случайно не слышали? Они не упоминали моего мужа?» Надзирательница поднесла кулак к губам, подавляя отрыжку. «Мужа? Насчет того, где он?» — пояснила я. Она поморгала, тупо уставившись в пространство стеклянными глазами. «Я не слышала. Разве что Толли знает». Миссис Фергюсон протянула ей бутылку. Мы сидели рядом на кровати. Больше негде было. Чуть не свалившись в процессе. «А может, спросишь у него?» — намекнула она. Миссис Толивер неловко поежилась. «Ой, нет. Он со мной такое не обсуждает. Не мое дело». Я обменялась взглядом с миссис Фергюсон. Та едва заметно покачала головой. Лучше не настаивать. Делать нечего. Я собрала остатки терпения и попыталась прикинуть, сколько бутылок джина я смогу себе позволить и какой от них будет прок. В ту ночь я лежала неподвижно, вдыхая сырой спёртый воздух с миазмами плесени и мочи. От Сэдди Фергюсон, лежащей рядом, исходил слабый запах застарелого пота, перебиваемый мощной струёй джина. Я попыталась закрыть глаза, но каждый раз накатывали волны клаустрофобии, а штукатуренные стены придвигались всё ближе и ближе. Я судорожно вцепилась в грубую ткань матраса, еле сдерживаясь, чтобы не броситься на запертую дверь. Так и вижу себя со стороны, молотящую кулаками, срывающую ногти в кровь о твёрдое дерево. И никто не слышит моих криков. Никто не придёт. А что? Такое вполне возможно. Вечером миссис Фергюсон просветила меня на тему непопулярности шерифа Толливера. Если на него нападет и вытащит из дома разъяренная толпа, или, к примеру, он сам сбежит, вряд ли они с женой вспомнят про заключенных. Тогда найдут нас и убьют в припадке ярости. Или не найдут, а возьмут и подожгут дом. Кладовая построена из кирпича, а вот прилегающая кухня — из бревен. Несмотря на сырость, дом вспыхнет, как факел. Останется лишь одна чёртова кирпичная стена. Я старательно сделала глубокий вдох, невзирая на запахи. Выдохнула и решительно закрыла глаза. Довольно для каждого дня своей заботы. Примечание. Евангелие от Матфея. Глава 6, стих 34. Любимое выражение Фрэнка. И, в общем-то, вполне разумное. «Смотря каким выдался день», — возразила я мысленно. «Правда?» Вопрос прозвучал настолько явственно, что я даже уловила или вообразила сдержанную иронию, присущую Фрэнку. «Ну вот, пожалуйста, приходится вести философские споры с призраком, а я думала, хуже уже не будет. Зато мое внимание сошло с заезженной колеи тревоги. Я почувствовала некое приглашение или искушение, желание поговорить с ним, спрятаться в разговор, пусть даже односторонний и воображаемый. Нет, я не стану тебя использовать. Нехорошо, что я вспоминаю о тебе лишь тогда, когда нужно отвлечься. А просто так не вспоминаешь? Вопрос всплыл в темноте закрытых век. Я словно воочию видела его лицо. Поднятую бровь, легкую улыбку. Странно. Я так давно не думала о нем, что уже должна была забыть, как он выглядит. Однако не забыла. Наверное, это и есть ответ на твой вопрос. Спокойной ночи, Фрэнк. Я повернулась на бок, лицом к двери. Вновь закрыла глаза и попыталась сосредоточиться на процессах, происходящих в теле. Это частенько помогало, приносило утешение. Прислушиваться к журчанию крови в сосудах, глубинному бурлению органов, мирно функционирующих, без малейшего управления с моей стороны. Все равно, что сидеть в саду и слушать жужжание пчел в ульях. Так, стоп. Сердце подпрыгнуло от воспоминаний, словно от укуса пчелы. Я сосредоточилась на своем сердце. Физический орган. Толстые мягкие полости. Тонкие клапаны. И болезненные пустоты. Джейми. Зияющая дыра. Холодная и гулкая, словно трещина в леднике. Бри. Джейми. Роджер. И Мальва. Крошечная незаживающая язва. Прежде мне удавалось игнорировать шуршание и тяжкие вздохи соседки, а вот руку, скользнувшую вдоль шеи к моей груди, не заметить было трудно. Я медленно выдохнула. Совершенно без всяких усилий моя грудь легла в ее ладонь, сложенную горстью. Большой палец нежно провел по спине вдоль позвоночника. Потребность в утешении, жажда поддержки. Я и сама не раз принимала и отдавала ее. Часть хрупкой паутины человечества, постоянно рвущуюся и обновляющуюся. Однако в прикосновениях с Эдди Фергюсон содержалось нечто большее, чем желание тепла в темную ночь. Я подняла ее руку, осторожно сжала пальцы и решительно отвела от себя, положив на ее собственную грудь. «Нет», — тихо сказала я. Она помедлила, придвинулась теплыми бедрами, повторяя изгибы моего тела, предлагая убежище. «Никто не узнает», — прошептала она, все еще надеясь. «Я помогу тебе забыть. Ненадолго». Ее рука нежно, приглашающе погладила меня по бедру. Если бы она действительно смогла, я бы, может, и поддалась. «Нет, это не мой путь». «Нет», — сказала я тверже. И отодвинулась, насколько позволяла кровать, дюйма на полтора. «Извини». Какое-то время она молчала, затем тяжело вздохнула. «Ну ладно, может, потом». «Нет». Шум на кухне стих, и в доме воцарилась тишина. Не та, что бывает в горах, колыбели ветвей, шепчущих ветров и бездонной глубины звездного неба. «Нет». То была тишина города, потревоженная дымом, туманным отцветом очага и свечи, наполненная дремотными мыслями, освобожденными в темноте от здравого смысла. «Можно я тебя обниму?» — спросила она с тоской в голосе, касаясь моей щеки. «Больше ничего». «Нет», — повторила я, но все же взяла ее за руку, и мы уснули, целомудренно и крепко держась друг за друга. Сперва мне показалось, что нас разбудил ветер, стонущий в камине, чья задняя часть выходила в нашу каморку. Однако стон постепенно перешел в громкий утробный крик и внезапно оборвался. «Господи всемилостивый!» Сэдди Фергюсон на ощупь искал очки, моргая со сна. «Что это было?» «Женщина рожает», — ответила я, распознав характер звуков. Причем давно. Я соскользнула с кровати и вытряхнула из башмаков таракана и пару чешуйниц, укрывшихся в носках. Целый час мы слушали попеременно стоны и крики. «Когда же это кончится?» — спросила Сэдди, нервно сглатывая. Разве ребенок не должен уже родиться?» «Всяко бывает», — рассеянно ответила я, прижимаясь ухом к двери. Неизвестная женщина находилась на кухне, в 10 футах от меня. Периодически доносился приглушенный голос Мэйзи Толливер с нотками сомнения. Но большей частью мы слышали только ритмичные стоны, дыхание и виск. Сэдди прижимала к голове подушку, в надежде заглушить крики. Еще через час я не выдержала и забарабанила в дверь каблуком ботинка, стараясь перекричать вопли. «Миссис Толливер!» Заскрежетал ключ в замке, и в камеру хлынула волна света и воздуха. Сперва я рефлекторно зажмурилась, затем проморгалась и различила фигуру женщины, стоявшую на коленях у очага лицом ко мне. Мокрая от пота негритянка, подняв голову, завыла словно волчица, и миссис Толливер отчетливо вздрогнула. «Прошу прощения». Я решительно протолкнулась мимо нее. Она не сделала попытки меня остановить, и я уловила сильный запах джина. Негритянка опустилась на локти, тяжело дыша, задрав кверху неприкрытый зад. Живот свисал, как спелая гуава, облепленный мокрой сорочкой. За короткий промежуток между схватками я выяснила, что воды отошли прошлой ночью, и это ее 4-й ребенок. Миссис Толливер добавила, что она заключенная рабыня. О последнем я и сама могла догадаться по лиловатым рубцам на спине и ягодицах. В остальном от миссис Толливер было мало толку. Мне с трудом удалось добиться от нее тряпок и тазика с водой. Я обтерла потное лицо роженицы. Сэдди Фергусон осторожно высунула очкастый нос из камеры, но на первом же вопле поспешно спряталась. Шли роды при ягодичном предлежании плода, и следующие 1/4 часа выдались напряженными. Наконец, я сумела выудить покрытого слизью малыша. Кожа у него была бледно-голубого оттенка. Он не шевелился. «Мёртвый», — разочарованно произнесла миссис Толливер. «Хорошо», — хрипло откликнулась мать и закрыла глаза. «Вот еще», — возразила я. Поспешно перевернула ребенка лицом вниз и похлопала по спинке. Никакой реакции. Я поднесла восковое личико к своему, накрыла нос и рот губами, высосала слизь и выплюнула на пол, ощущая привкус ртути. Затем подула ему в ротик и подождала, держа малыша, мягкого и скользкого, как свежая рыба. Дрогнули реснички, и синие глазки, темнее цвета кожи, уставились на меня со смутным интересом. Он судорожно вдохнул, и я вдруг засмеялась, почувствовав, как в животе поднимаются пузырьки радости, кошмарные воспоминания, искорка жизни, угасающая у меня на руках, отступили. Этот ребенок светился изнутри мягким чистым пламенем. «О!» Миссис Толливер наклонилась посмотреть и расплылась в улыбке. Малыш заплакал. Я перерезала пуповину, завернула ребенка в тряпки и осторожно передала в руки миссис Толливер, надеясь, что та его не выронит. Затем я переключилась на мать, которая жадно пила из тазика, проливая воду на уже мокрую рубашку. Она легла на спину и молча позволила себя обмыть, бросая на ребенка враждебные взгляды. Из глубины дома раздались шаги, и к нам присоединился шериф. «Толли!» Миссис Толливер, измазанная родовыми жидкостями, протянула ему ребенка. «Смотри, живой!» Тот слегка опешил, глядя на жену. Но потом, видимо, заразился счастьем, исходящим от нее поверх запаха спиртного. Он наклонился и осторожно коснулся свертка. Его суровое лицо слегка расслабилось. «Вот и славно, Мэйзи!» «Привет, маленький!» Тут он заметил меня. Я стояла на четвереньках у очага, пытаясь вымыть пол остатками воды. «Это миссис Фрезер приняла ребенка», — с готовностью объяснила миссис Толливер. «Он лежал наоборот, но она так ловко его достала. Мы уж думали, мертвенький, совсем не шевелился, а она заставила его дышать. Правда, здорово, Толли?» «Здорово», — повторил шериф с куда меньшим энтузиазмом, одарил меня суровым взглядом, затем перевел его на новоиспеченную мать. Та ответила мрачным равнодушием. Потом он жестом велел мне подняться, коротко кивнул и молча припроводил обратно в камеру. Тут только я вспомнила, в чем меня обвиняют. Неудивительно, что моя непосредственная близость к ребенку заставила его слегка нервничать. Я была вся грязная и мокрая, а камера жаркой и душной. И все же чудо рождения новой жизни до сих пор покалывало в ладонях радостными иголочками. Я устало присела на кровать с мокрой тряпкой в руках, безотчетно улыбаясь. Сэдди взирала на меня с уважением, смешанным с долей отвращения. «Фу, какая мерзость! Неужели всегда так?» «Более-менее. Разве ты никогда не присутствовала при родах? И сама не рожала?» — удивилась я. Она энергично замотала головой и суеверно сложила из пальцев козу, так что я невольно рассмеялась. «Даже если б я когда-нибудь захотела подпустить к себе мужчину, меня бы отвратила одна мысль об этом». «Вот как?» Я запоздало вспомнила ночные попытки. «Значит, Сэдди предлагала не только утешение». «А как же мистер Фергусон?» «Он был фермером и гораздо старше меня. Умер от плеврита 5 лет назад. А скорее никогда не существовал в природе», — подумала я. «У вдовы куда больше свободы, чем у девушки или замужней женщины. Уж она-то способна о себе позаботиться». Прежде я не обращала внимания на звуки, доносящиеся из кухни. Но тут раздался грохот, а за ним ругань шерифа. Ни миссис Толливер, ни ребенка слышно не было. «Забирает черную тварь обратно в камеру», — пояснила Сэдди с такой злобной интонацией, что я удивленно вскинула голову. «Разве ты не знала? Она душила своих малышей. Теперь ее смогут повесить». «А...» — вяло откликнулась я. «Нет, не знала». Звуки стихли. Я сидела, уставившись на светильник, до сих пор ощущая в ладонях новую жизнь.